Глава 13. Этой ночью я узнала кое-что новенькое о физиологии вампиров. Ложились они очень поздно, часу во втором ночи. Вставали в 5 часов утра. Для сравнения, у селян людей день кончался вместе с заходом солнца, зимой и летом, а начинался, соответственно, на утренней зорьке. Вампиры тоже просыпались с петухами, но самое веселое начиналось поздним вечером, когда одну половину неба обсыпало частыми звездами, а под исподом второй догорали закатные облака. Ни о какой работе речи, естественно, не шло. Все хозяйственные хлопоты заканчивались в 3 часа пополудни. Взрослые собирались в группы, молодежь, напротив, разбивалась на парочки. Первые шли в дом совещаний или просто кому-нибудь в гости обсудить текущие дела и чего уж там греха таить, посплетничать. Вторые загадочно шуршали в кустах цветущего жасмина. Дети безбоязненно играли на темных улицах, подростки вообще отправлялись в лес играть в разбойников и, как ни странно, упырей. Ложась спать ближе к полуночи, я чувствовала себя страшной Соней. На улицах продолжала кипеть жизнь. Но к 2 часам ночи вампиры постепенно расползались. Ужасно хочется сказать, разлетались по домам. Моя хозяйка Крина, на цыпочках минуя сени, молча раздевалась и забиралась на печь, стараясь не шуметь. Я все равно просыпалась. Я сплю очень чутко, а коль уж я проснулась, мне обязательно нужно выйти во двор и на пару минут уединиться в узкой дощатой будочке с маленьким ромбовидным окошком. Потом я сонно плелась назад, валилась на кровать и снова засыпала. Крина будила меня в 10:00, когда завтрак уже стоял на столе. Сегодня же я выяснила, что вампиры спят не только мало, но и крепко. Очень крепко. Меня разбудил волк. Он запрыгнул в распахнутое окно, ловко подел носом одеяло и разлегся у меня в ногах. Я оставила его нежиться, попросила только не распускать блох, а сама встала и пошла умываться. Птицы щебетали. Безветренная прохлада предвещала жару. Макушка солнышка давала ровный белый свет. Уже и не помню, что мне потребовалось от Крины. Кажется, я уронила в тазик с водой полотенце, а, пытаясь его высушить, напуталась заклинанием, и полотенце обуглилось. По улицам уже сновали вампиры, бодрые и целеустремленные. Я справедливо рассудила. Минуты раньше, минуты позже моей хозяйке все равно вставать. Крина спала на боку ко мне спиной. Я позвала ее, легонько потрясла за плечо, а она тяжело обвалилась на спину, безжизненная, вялая, холодная. Губы посерели, в лице ни кровинки. Я торопливо проверила зрачки. Они были расширены и не реагировали на свет. Передо мной лежал труп, причем труп свежий, не окоченевший и довольно приятно пахнущий цветочной настойкой. Я поискала пульс, сначала у себя, все время забываю, где он находится, потом у нее. Не обнаружила его ни там, ни там, впору кричать «Караул!», но тут Крина глубоко вздохнула, через силу разлепила веки и хрипло спросила. «Что случилось?» «Полотенце», — пролепетала я, с трудом обретая дар речи. «Я его сожгла и утопила, то есть наоборот, запасное бы». Крина зевнула, протерла руками глаза. «Конечно, деточка, возьми в комоде 3-й ящик под простынями». «Да-да». Я отправилась за полотенцем, едва переставляя ноги от пережитого ужаса. На щеке застывала, стягивая кожу, серая мыльная пена. Когда я вернулась с пустым тазиком, Крина, как ни в чем не бывало, хлопотала у печи, бодрая и румяная. Я не стала ее ни о чем расспрашивать, только поинтересовалась, хорошо ли она спала. «Да, деточка, мы, вампиры, спим правда крепко, но ты не стесняйся, буди меня в любое время». «Крепко?» Всего минуту назад она лежала труп-трупом, и я не знала, куда сначала бежать, за повелителем или за травницей. Неужели сказки о живых мертвецах правда? Не дожидаясь первых оладий с полужару, я уже с улицы крикнула Крине, что скоро вернусь, и побежала к Лену за ответом. Интересно, почему покои повелителя никто не охраняет? Даже слух не видать. Бит и загадочный монстр повелителя Дагевы тепленьким, то есть холодненьким. Я нашла Леона в третьей по счету комнате, половину которой занимала роскошная ложа, больше напоминавшая королевский катафалк. Вампир лежал на спине, вытянув руки поверх одеяла, прекрасный и безнадежно мертвый. Золотистые волосы рассыпались по подушке, на лице застыло спокойное и мечтательное выражение, с каким надеются отойти в вечное царство правители мира сего. Но хоронят их почему-то в закрытом гробу. Видно, приходит по душу кто-то кошмарный. Недолго думая, я прижалась ухом к его обнаженной груди. К моему великому разочарованию, с научной точки зрения, Лен был жив, однако редкие биения сердца скорее угадывались, чем прослушивались. Сон напоминал зимнюю спячку летучих мышей, способных понижать температуру тела на несколько градусов, замедляя обменные процессы. Я бесцеремонно тряхнула Лена за плечо и окликнула по имени. Спустя пару секунд дыхание участилось, стало более заметным. Губы порозовели, Лен открыл глаза, минуту бездумно глядел в потолок, потом повернулся ко мне. «Все экспериментируешь?» — совершенно нормальным голосом спросил он. «Да, кажется, я докопалась до источников еще одной легенды». Лен сел, откинул с лица волосы и зевнул. «Поздравляю! Надеюсь, завтра меня разбудит не осиновый кол?» «Не знаю, не знаю», — с сомнением протянула я. «Я еще девичьи слезы не испытывала, от которых испаряются». «Ну, это смотря с чем смешать». Разговор прервало внезапное появление синеглазого старейшины, не соизволившего постучаться. Радости на его лице я что-то не заметила. Он вытаращился на нас, как высокородная дама, заставшая единственную дочь в объятиях портового грузчика. Я поспешно вскочила с разобранной постели, пробормотала. «Я уже ухожу», и угрюм проскользнула мимо застывшего в проеме вампира. Во дворе меня поджидали остальные старейшины. Вряд ли они мечтали ознакомиться с результатами эксперимента. Поздоровавшись и получив весьма прохладный ответ, я покинула вражеский стан, угнетенная численным превосходством противника.